Решил сделать по 10 книг каждого умения, чтобы опробовать новый стиль боя. Книги передал Кортесу, чтобы он сам распределил их по своему усмотрению. Проблема будет одна, но большая. Это запас маны. Во время интенсивного боя эти умения сожрут его за несколько минут, а зельями ману быстро не восстановишь, сетует Кортес. Вот решение этой проблемы. С этими словами я выложил перед ним на стол книгу с умением управления маной. Это то, что я думаю. Удивлению мага не было границ. С этим умением маг может восстанавливать запас маны напрямую из кристаллов накопителей. Более того, он может ее перекачивать другому магу без каких-либо приспособлений. Ты хочешь сказать, что среди магов будет кто-то поглощать ману из накопителей и подзаряжать других магов? Вот именно. Так как умение уникальное, а таких заготовок для книг у меня пока мало, я сделаю пока 3 таких книги для тебя, Сары, и еще одного мага, которого выберешь ты сам. Имей в виду, это должен быть верный человек, не хотелось бы, чтобы он с таким редким умением свалил к чужому дяде. Я тебя понял, все сделаю как надо. Да, вот еще что, у тебя, я знаю, есть золотое кольцо с пространственным карманом. Вот тебе 2 серебряных кольца на 25 ячеек, в каждую можно положить 10 однородных предметов, то есть можно засунуть 250 кристаллов накопителей, но я думаю, столько не нужно, хватит и 100, вполне. Я так понял, одно кольцо для Сары, а второе для выбранного мною мага. Да, все верно. Усиление пехоты по второму выбранному направлению тоже не стоит на месте. У всех сотников первого пехотного полка адамантитовая броня уникального качества. 10 десятников с магическим источником владеют умением боевой клич. Передал Леону еще 10 книг малого боевого исцеления. Ну, а наш рунный маг Джордж Макли второй месяц трудится над усилением брони и оружия. Нанесение рун на доспехи увеличивало физическую защиту на 25%, а на оружие – физический урон на 20%. Жаль, что Макли пока не может наносить руны на легендарную броню. По моим расчетам, даже без использования магов поддержки эффективность первого пехотного полка уже выросла больше, чем на 40%. На очереди усиление второго пехотного полка, в котором сменился полковник. Теперь командовал полком один из лучших сотников моей армии Ремсиниус. Брокс же занялся своим обычным делом, обучением новичков. 150 новобранцев под его началом проходит подготовку в тренировочном лагере. И всем пехотным командирам поставил задачу продумать новый боевой строй в виде кари, который позволяет находиться внутри его магом поддержки. Большинство армий мира используют боевой строй типа македонской фаланги. По ходу работы по усилению армии, выявилась еще одна возможность. Это полевые бомбарды. Попросил Торринсенов подумать, как лучше реализовать эту идею. Изыскивая любые возможности для усиления, попробовал пропустить алхимический огонь через куб трансформации, получился неожиданный результат. Высший алхимический огонь. Проведенные мною испытания показали, что он более разрушительный, чем простой огонь. Превосходит его как минимум в 10 раз. Отдал магистру Корнелиусу одну колбочку с новым видом алхимического огня для изучения. Очень надеюсь, что талантов нашего магистра хватит на то, чтобы добиться таких же результатов, но без использования куба. Все-таки у него очень ограниченные возможности по массовому улучшению характеристик алхимических соединений. Глава 9. А что у нас с возможными союзниками? Есть клан Огненных Лис и большая вероятность породниться с ними. Их родовое поместье Фокслоу, Лисья Нора, так система переводит с древнедарийского, а я уже было подумал, что с английского, находится к югу от верхнего течения реки Чара. Между ними и моим восточным фортом расположен так называемый Срединный лес, тот самый, в котором мы с Робером когда-то охотились на легендарного златорогого оленя, и территория княжества Тракея. Клан совсем небольшой, родовой замок и чуток земли площадью 10 акров не больше. Лисы всегда были наемниками и охотниками за сокровищами, но сейчас у них всего один боец, глава клана барон Арчибальд Фокс, отец Артура. Поэтому зарабатывают на жизнь они продажей боевых зелий, которые делает жена Арчибальда Далия, магистра алхимии. Травы и специи для изготовления зелий выращиваются в оранжереях на территории поместья. Срединный лес – это ничейная земля, но последние изыскания Алана Робера показывают, что в нем больше 70% от общего количества – это деревья ценных пород. Например, железное дерево занимает 30% его площади, а еще там произрастают кедры и каменные дубы. Ценность этих пород заключается в их необыкновенных свойствах, Если с каменным и железным деревом все как бы понятно. Первое – отличный строительный материал, из которого крестьяне строят свои дома, второе – дерево идет на постройку кораблей. Но и кедр не менее ценен, ведь из его орешков делается кедровое масло, используемое алхимиками как основа для создания различных зелий и снадобий, например, зелье лечения, да и для производства зелья омоложения оно тоже необходимо. Этот лес надо однозначно прибрать к рукам. Дал команду полковнику Роберу установить на его восточных границах егерские посты и почистить его от всякой бандитской швали, если она там еще осталась. Лес с ценными породами деревьев площадью более 300 акров не может долго оставаться ничейным. В конце 2018 года получил по почте заказ от гильдии охотников на монстров. Заказ на закрытие легендарного разлома в Линде-Альма. Не сразу понял причину того, что этот заказ отдали мне, но все разъяснило вознаграждение за его зачистку. 100 золотых. За такие деньги уважающий себя охотник на монстров свою пятую точку с дивана не поднимет. Поэтому я их последняя надежда. Мне отдают заказы, которые никому не нужны или слишком опасны, но я не в обиде. Меня как раз и интересуют такие проблемные заказы. Интересно, что Альма – это мои соседи с востока, они граничат как раз со Срединным лесом, у них есть даже выход к реке Ария. По информации Хайши, Ленд сельскохозяйственный, малолюдный и бедный. Вот и повод познакомиться. После празднования нового 2019 года добрался порталом до Турана, давно в нем не был. Городок сильно преобразился в лучшую сторону. От прежнего вампирского периода его жизни не осталось и следа. Погрузились в 3 средних баркаса конным десятком егерей и отправились вниз по реке Тура, в устье которой строится новый форт, а потом по Арии до полуразвалившегося причала на левом берегу. Это уже земля Линдальма. Переночевали на берегу, а утром верхом на лошадях выдвинулись к замку Альма. Да, места здесь после Арианы производят печальное впечатление, по дороге нам попалась всего одна небольшая убогая деревенька. Замок выглядел если не заброшенным, то сильно обветшалым. Стражникам у ворот показал заказ и стал дожидаться появления лорда. Все-таки кто-то откликнулся на нашу беду, такими словами нас приветствовал лорд Альмы, ничем не примечательный человек среднего роста и возраста. Вообще-то никто не откликнулся, это я по-соседски решил вам помочь. Вы князь Арианы, о других соседях, способных закрывать разломы, я не слышал. Да, я, Александр князь Арианы, представился я, очень приятно, я, лорд Вильд. Прошу вас, проходите в дом. За обедом мы поговорили о деле, выяснилось, что разлом открылся месяц назад, а недавно из него полезли твари, похожие на гигантских скорпионов. Всего 2 монстра, а пока их убили, те сожрали и покалечили десятки людей. Ленд очень бедный, все что смог наскрести лорд, это 50 золотых, еще 50 насобирали среди крестьян. Намекнул лорду, что Срединный лес я считаю своей собственностью, на что тот даже ухом не повел. Не до леса, судя по всему, ему сейчас. Сказал, что зачищу разлом бесплатно ради наших дружеских соседских отношений. Лорд на радостях чуть не целовать меня бросился. Я уже начал забывать те времена, когда 100 золотых дукатов могли бы вызвать у меня такие эмоции. До разлома добираться около 5 часов, так что, не мешкая, выехали туда в сопровождении лорда. По дороге, общаясь с лордом Вильдом, я выяснил одну из причин плохого экономического состояния Линда. Источником дохода крестьян, а, следовательно, и лорда, являлось выращивание зерновых культур, а продавать зерно приходилось заезжим торговцам с востока, другой логистики здесь просто не было. Цены, по которым скупалось ими зерно, были чуть ли не в 2 раза ниже средних рыночных цен. Моя компания у своих крестьян скупала зерно в 1,5 с лишним раз дороже. Кроме этой беды, также сказывалась отдаленность от ремесленных центров, те же торговцы ржавый гвоздь продавали втридорога. Очень благоприятный момент, чтобы эти земли привязать к себе экономически. Договорились, что по возвращению в Александрию, я направлю в Альму представителя Арианской торгово-промышленной компании для установления торговых отношений. В разлом я зашел вместе с десятком егерей, пускай тоже качаются. Мышь с недавних пор не ходит со мной по разломам, сторожит замок и город. Поэтому провожу разведку сам под тенью дракона. 3 локации, в каждой по 3 десятка песчаных скорпионов 250-270 уровней. Тактика простая. Отстрел тварей из луков. При необходимости я добиваю мечами. Активно применяю новые защитные умения для прикрытия егерей. Две локации прошли бодро, даже пара умений на увеличение ловкости мне перепала от монстров. А вот и босс с разлома гигантский песчаный скорпион, 319 уровень. Неожиданно он доставил нам много хлопот. Босс буквально проваливался под землю, и очень быстро передвигаясь под поверхностью, нападал в совсем другом месте. Надо сказать, что почва в разломе была песчаная. От греха подальше убрал егерей из последней локации. Кроме того, монстр выставлял какую-то защиту, которую я сразу не мог пробить. Не раз выручала тень дракона, так как монстр меня не видел, а пытаясь ударить вслепую, постоянно промахивался жалом на конце своего хвоста. Так и прыгали друг за другом, пока у меня не прошел критический удар моего родового умения «Танец дракона». Скорпион рухнул на землю и с трудом пытался подняться, но я ему не дал шанса. Вы желаете получить в качестве трофея голову гигантского песчаного скорпиона? Да нет, да, вы получили трофей голова гигантского песчаного скорпиона. Вы можете поглотить активное умение редкого качества гранитный щит. Да нет, да, вы поглотили активное умение редкого качества гранитный щит, 1 уровня. При активации перед вами возникает гранитный щит, способный отразить 30 единиц физического и магического урона. Стоимость активации 10 единиц маны. Время восстановления умения – 10 минут. Неплохое защитное умение на основе магии земли. Неудивительно, скорпион то был песчаным, жалко одиночное. Все думаю об усилении пехоты. Распотрошил скорпионов, в том числе и хозяина разлома, забрав все ценное. Уже почти ночью мы возвращались в замок Альма. Проехали две деревни, в обеих вдоль дороги стояли местные жители и кланялись нам, благодаря за закрытие разлома. Бедолаги, они уже и не надеялись, что кто-то придет спасать их. А когда узнают, что я и денег еще не взял. Следующим утром, завтракая в обществе семьи лорда Вельда, а семья у него не маленькая, жена, сын и две дочери, узнаю, что деньги, которые я благородно отказался брать за зачистку разлома, предназначались для учебы сына. Они надеются, что у него есть магический источник, и он станет каким-нибудь магом. Предлагаю оценить его магический источник прямо сейчас. А пацан не бездарный, магический источник у него 75 единиц маны. Заодно оценил и дочерей, у них все похуже. У одной 20, а у другой 18 единиц маны. Сыну уже 12 лет, а на его учебу они все никак не накопят денег. Предложил лорду отдать его в мою магическую школу, где учеба совершенно бесплатная, да еще и полный пансион с проживанием. Правда, после учебы нужно будет по контракту отслужить 5 лет в моей армии. Задумались. Сказал им, что если надумают, то милости просим. На этом и расстались. Егеря верхом отправились к пристани, где их поджидали баркасы, а я порталом переместился в Драконий замок. Вечером провел совещание с Рокфордом по организации торговли с Альмой и прилегающим регионом. На следующий день отправили представителя компании для переговоров. Обратно через 4 дня вместе с ним прибыл лорд Вельд с женой и сыном. Решили все-таки отдать сына учиться в мою магическую школу. По торговле же договорились о бессрочной и безвозмездной аренде того самого причала на Ари под строительство торгового поста. Дай бог, наладится нормальная торговля и не только Альма, но другие соседние земли вздохнут свободнее. Лорд с женой провели весь день в Александрии в походах по магазинам, не иначе как лишние деньги появились, и, переночевав в замковом гостином доме, с утра отправились порталом до Турана, а оттуда с попутным судном домой. Первая попытка налаживания хороших отношений с соседями прошла успешно. Мои поиски в архивах сведения о великом коллекционере зашли в тупик, и я подумал, что мне просто надо на время сменить область деятельности, заняться чем-то другим. А тут как раз капитан Дрейк спрашивает моего разрешения на проведение большого похода фрегата «Призрачный дракон» для испытания его ходовых качеств. Вот я и придумал совершить этот поход на северо-сей за скалистые горы в так называемые «Дикие земли». Подготовились основательно, на этот раз взял с собой мыша и 30 отборных егерей. Изучил все карты тех мест, которые только смог найти. В моей топографической карте интерфейса они все сложились вместе. Получилась очень подробная карта, на которой были обозначены сведения из самых разных эпох. Потом я изобразил ее на бумаге как смог, пока уровня картографии не хватает для составления качественной карты. Ваше умение картография достигло 134 уровня. Второй день мы идем на север, держась в 3-4 лигах от берега. Все эффекторы, установленные на корабле, активированы, проверяем их работу. На третий день мы миновали скалистые горы и перед нами раскинулись дикие земли. По ходу дела я сразу вносил корректировки в топографическую карту. А фрегат просто великолепен, Фанли превзошел сам себя. Скорость хода на 20% выше, чем у обычных кораблей, а с использованием эффектора даже на 50%. Прошло еще полдня, и капитан Дрейк мне докладывает: «Князь, мы все испытания успешно завершили, можно возвращаться в Александрию». Нашей целью были не только испытания. С этими словами я развернул карту диких земель. Видишь, в 300 лигах от скалистых гор бухта, а на очень старых картах здесь обозначен город. Вот туда мы и идем. Через 3 дня мы подошли к бухте. Фрегат встал на якорь, а я с 20 егерей высадился на берег. Мышь уже давно нарисовал мне всю местную обстановку. На берегу лежит около 10 небольших узких лодок, сушатся сети. Сам поселок рыбаков находится недалеко от берега, и он пустой. Увидев нас, жители спешно покинули его, оставив наблюдателей на кромке леса. Приказал егерям обустраивать лагерь, а сам, активировав тень дракона, пошел искать аборигенов. Обойдя стороной их часовых, я, наконец, нашел местных жителей. Они углубились в лес на 10 лиг, и в заранее подготовленном лагере, похоже, пережидали, когда мы уйдем. Кого они так боятся, уж не пиратов ли? Пробираясь по лагерю, заглядываю в жилище через неплотно закрытые пологи и прислушиваюсь к разговорам. В самом большом жилище, отдаленно напоминающем чум, сидело 5 мужчин, среди них было 3 убеленных сединами старцев. Они обсуждали последние донесения разведчиков. Разговаривают на вполне нормальном дарийском языке. Похоже, что это местное руководство. Деактивирую тень дракона и, открыв полог, захожу внутрь. «Кто ты?» 5 пар глаз удивленно взирают на меня, а посмотреть есть на что. Я в драконьем доспехе, клыки дракона за спиной в ножнах. 2 мужчин помоложе вскочили и встали передо мной, закрывая старейшин собой. В руках у обоих были железные ножи обычного качества. «Мир вам, добрые люди! Прошу прощения за то, что напугал вас. Я из Арианы, что к югу от вас за скалистыми горами. И у меня самые мирные намерения», — заверил я аборигенов и продемонстрировал им открытые ладони. «Ты не похож на пиратов, которые время от времени появляются в наши края для охоты за рабами», — промолвил один из старейшин. «Но ты приплыл на таком же большом корабле. Я не пират, скажу больше, я их лютый враг. И если мы наладим дружеские отношения, я вас уверяю, что они больше сюда не сунутся. Что тебе понадобилось в наших землях?» — задает вопрос другой старец. «Поиск ресурсов, торговля, налаживание связей с местными народами», — не задумываясь, отвечаю я. «Что ты можешь предложить нам? Например, вот это». С этими словами я вынул из пространственного кармана 2 стальных кинжала редкого качества и рукоятками вперед протянул их 2 молодым воинам, так и стоящим между мною и старейшинами. Те с обескураженным видом взяли их и как-то даже неловко убрали свои ржавые коряги куда-то за спину. Один из старейшин поднялся и, подойдя к одному из воинов, забрал кинжал и стал его разглядывать. «Что ты хочешь за них?» — спрашивает он меня. «Конкретно за эти 2, ничего. Это мой подарок вашему племени. Но такого оружия и доспехов у меня много. Есть даже более высокого качества. И не только оружие. Мой город производит инструменты, ткани, кожи, лечебные зелья и еще много чего». Бросилось в глаза, что даже эти первые люди своего племени одеты в грубо выделанные шкуры, кое-где отороченные мехом. «И что ты хочешь получить за все это? Нам нужно хорошее железное оружие. Да и от всего остального, что ты перечислил, мы бы тоже не отказались. Но что интересует тебя? Однозначно сейчас я сказать не могу. Нужно время, чтобы осмотреться в ваших землях. В любом случае что-то да найдется из того, что ценится в остальном мире. Ну, что же, тогда добро пожаловать. Мы всегда рады гостям», — высказался в заключении нашего разговора один из вождей племени. Вернулся в лагерь вместе с передовым отрядом племени Серых Нерп, так они себя сами называли. В самой большой штабной палатке я установил портальный камень. Клан достиг 15-го уровня, и мы могли себе позволить новые портальные переходы. Оставшиеся на корабле егеря тоже сошли на берег, а капитану Дрейку дал команду возвращаться в Александрию. К вечеру лагерь был развернут, часовые выставлены. Назначил одного из десятников старшим по лагерю, а сам порталом отбыл во дворец. На следующее утро в кабинете президента Рианской торгово-промышленной компании собрались все владельцы компании. Я, оба Торринсена и Ивон Рокфорд. Рокфорд докладывает о торговле с Альмой. Форпост построен и работает в полную силу. Торговлей охвачена не только Альма, но еще несколько близлежащих линдов и баронств. Местные продают в основном зерно, а покупают удобрения и изделия из железа. Приезжают даже из соседних княжеств, но жалуются, что далеко от дальнего поста, так новый форпост назвали, до столицы княжества Тракия почти 400 лиг на юг, столько же только на восток до княжества Барна. Линды же к югу от южного форта тяготеют больше к Бадену, правда, те селения, что лежат недалеко от реки Чары, предпочитают ездить и продавать зерно в Александрию. Что ты предлагаешь? Интересуюсь я у него. Если мы хотим закрепиться в том районе всерьез и надолго, надо открывать полноценные торговые представительства с порталами. Где именно и сколько их нужно, по-твоему? Одно на юге в Траки, город небольшой, но наше представительство там охватит большой регион вплоть до Хасгарда. На востоке лучшее место это Медовар, вольный торговый город 1070 жителей, находится в окружении земель княжества Барна. Ну, а с землями южнее нашего южного форта, думаю, пока стоит подождать. Тем более в самом форте уже есть торговая лавка нашей компании. Ну, что же, я согласен, как только освобожусь, займусь этим вопросом. А сейчас, я хотел бы обсудить вопрос строительства форпоста на севере в Диких Землях. Если честно, я не понимаю, зачем он нам там. Пушнина, мед, кедровые орехи, древесина, всего этого Ириана дает предостаточно, высказал свои сомнения Ивон, а за счет удорожания доставки товар оттуда проигрывает в рентабельности. Торринсены пока отмалчиваются. Что же, придется мне опять втолковывать им свои идеи? Ивон, ты рассуждаешь экономически грамотно, но надо смотреть дальше в будущее. Построив в Санта-Марии, так я назвал открытую мной бухту, форпост, мы застолбим место за собой в богатейших, и заметь, пока ничьих землях. Имея там форпост с портальным переходом, освоение этого края пойдет в разы быстрее. А кроме пушнины, меда и орехов, это еще и земли, полные легендарных зверей и монстров. А какие сокровища скрываются там, мне даже страшно подумать, ведь до магических войн самые сильные королевства и могущественные архимаги были именно на севере Аси. На такие вот сокровища я и построил все это. Я показательно обвел рукой панораму Александрии, открывающуюся за огромным окном кабинета президента компании, занимающий этот пост. Рокфорд проследил взглядом за моей рукой и согласно кивнул. Ну, вот и договорились, быстро за всех подвел итог разговора Турвальд. На этом наше совещание и закончилось. После обеда я уже в Санта-Марии, со мной прибыл отряд строителей и торговцев компании. Первые попытки торговли неожиданно не заладились. Хитрые аборигены считали, что шкурки убитых ими зверей дороже золота. Аргументы, что есть средние мировые цены на все товары, для них были пустым звуком. Мы считаем так и все тут, ей-богу, как дети. Уважаемый старейшина, наконец не выдержав, обращаюсь я к их самому древнему и самому главному вождю, возьмите с собой еще одного уважаемого в вашем племени человека, и я покажу вам, какой мир находится за скалистыми горами. Втроем проходим через портал и оказываемся в драконьем замке. Веду их, уже ошарашенных увиденным, на стены замка. Оттуда показываю им вид на гавань, полную кораблей, и Александрию. Изумленные дикари стоят, разинув рот. Вы до сих пор считаете, что вы в этом мире главные. А ведь это далеко не самый большой город в Аси. После такой экскурсии они заметно поубавили спеси и уже более адекватно реагировали на предложенные нами цены. Собственно говоря, мы особо в их товарах и не нуждались, торговля с ними больше была важна с политической точки зрения. Постепенно с племенем серых нерп стали складываться доверительные отношения. Торговля шла путем натурального обмена, пока деньги как таковые у местных были не в ходу. Мы брали у них пушнину, мед, воск, кедровые орехи и прочие дары леса, а они меняли их в основном на железные изделия, оружие и инструменты. Вскоре обнаружился еще один интересный для нас товар, который добывали местные аборигены – речной жемчуг. Необыкновенно прозрачный, как северное небо, он использовался в ювелирном деле и в создании магических артефактов. Также наших торговцев заинтересовали моржовые бивни, которые имелись у местных охотников в большом количестве. Я же стал у охотников племени наводить справки о легендарных зверях и монстрах. Выяснилось, что в двух днях пути на восток по течению реки Еры в глубине лесов обитает племя речных бобров. Вот они как раз жаловались на какое-то чудовище, которое прогнало их с привычных мест охоты. Нанял проводника и с отрядом из десятка егерей отправился на поиски племени охотников. Шли вдоль реки Еры, которая впадает в море чуть севернее бухты Санта-Мария. Мышь летел впереди и разведывал обстановку. Почти три дня по лесным дебрям, по едва заметным тропинкам добирались мы до своей цели. Встретили нас приветливо и дружелюбно, устроили целый праздник, а мой подарок старейшине, лук редкого качества с колчаном и 20 стрелами, произвел настоящий фурор. С металлами у них беда. Про чудовище, напугавшее их, речные бобры рассказывали охотно, показывали его размеры и даже нарисовали примитивный рисунок монстра. Смотря на все на это, постоянно ловил себя на мысли, что я уже видел этого монстра где-то не в этой жизни. Утром, наняв проводника из местных жителей, отправились в места обитания чудовища. Мышь летит впереди и первым натыкается на него. У моего питомца уровень даже больше моего 230. Радиус действия его радара – 1000 метров, а связь мы можем с ним поддерживать на расстоянии 20 лиг. Вижу, как бы глазами мыша, небольшую уютную долину с озером, поросшую хвойным лесом. На берегу озера топчется огромный монстр, очень похожий на тираннозавра из юрского периода планеты Земля. Отдельными деталями он, конечно, отличается от киношного ящера, а самое большое различие – это передние лапы. У тираннозавра их изображали слабыми, практически ненужными отростками, а у этого зверя это были мощные лапы с большими когтями, он даже время от времени опирался на них. Вполне себе боеспособное оружие. Мощный зверь в высоту достигал 5-6 метров, в длину вместе с хвостом больше 15, настоящий титан. Шкура у него темно-коричневого цвета, к животу становящаяся более светлого оттенка. Думаю, как мне с ним справиться. Егеря тут вряд ли помогут, поэтому вместе с проводником отправляю их назад в поселение речных бобров. Активировав тень дракона, проникаю в долину, стараясь держаться от монстра подальше. Оцениваю его ужасный ящер, 503 уровень. Точно местный тираннозавр, даже название такое же. Пока я его разглядывал, тот почуял какого-то зверя и начал к нему подкрадываться. Не ожидал от такой туши таких плавных и мягких движений. Его добычу я не видел, она скрывалась где-то в лесных зарослях. Ящер ее именно почуял, его ноздри постоянно были в движении, вдыхая и выдыхая со свистом воздух. Обоняние его самое сильно развитое чувство. Подойдя, видимо, на приемлемое расстояние, ящер неожиданно резко прыгнул вперед и со всей силы ударил задними лапами о землю. По земле пошла волна вибраций. Даже я, находясь на расстоянии несколько сотен метров от него, почувствовал колыхание почвы под ногами. Потом титан заревел, так что у меня поджилки затряслись, и с огромной скоростью рванул в лес. Через пару минут уже глазами мыши я смотрел, как ящер пожирал тушу какого-то местного животного. Через некоторое время, насытившись, он вернулся к озеру, попил воды и улегся отдыхать на берегу. Активирую еще и танец дракона, пытаясь разглядеть его уязвимые места. Он неуязвимый. Защита как у танка, его шкура была просто непробиваемая. Из чего она такая? Даже дракона можно было убить, а этот? Интересно, чем бы закончился их поединок? Пока ящер спит, я решил исследовать долину. Обхожу озеро по берегу, мышь контролирует заросли, чтобы не нарваться на неприятные неожиданности. В восточной части долины я нашел ручей, вытекающий из озера. Заинтересовавшись, пошел вдоль него в лес. Метров через 700 ручей внезапно в виде водопада уступами низвергается вниз с высоты примерно в 500 метров. А если ящера каким-либо образом столкнуть вниз, вряд ли даже он переживет такое падение. Броня броней, а кости и внутренние органы у него явно не стальные. Наконец в голове созрел более-менее реалистичный план. Надо его сильно разозлить, а потом, выступая в качестве приманки, я его заманю к водопаду и постараюсь заставить монстра прыгнуть вниз, используя умение «Ложная цель». Отправив мыша подальше в лес, чтобы он случайно не пострадал, я дождался, когда ящер проснется и начнет прохаживаться вдоль берега. Подкрался максимально близко и засадил ему стрелу прямо в глаз. Прошел и бронебойный выстрел, и заражение скверной, но ему хоть бы что, потерял всего 1% жизни. Заревел примерно в направлении моего выстрела, хорошо, что меня там уже не было. Монстр заметался по берегу, пытаясь обнаружить врага. Отменив умение тень дракона, я ему показался. Увидев меня, Он просто взбесился и огромными прыжками рванул ко мне. Земля дрожала и качалась подо мной. Я же улепетывал во всю прыть по направлению к водопаду. Когда до края водопада оставался полсотни метров, я активировал сразу три умения: сначала танец дракона, следом ложная цель и потом тень дракона. На все это у меня ушли доли секунды, и, уйдя прыжком в сторону от прежнего направления движения, замер на скальном выступе над пропастью слева от водопада. Ящер отставал метров на 30 от ложного меня и стремительно приближался к водопаду. Когда до края оставалось несколько метров, он практически догнал ложную цель, азартно щелкая пастью в попытке схватить ее, но так увлекся, что вместе с ней полетел вниз в пропасть, сотрясая воздух своим яростным ревом. Заглянув через край, я увидел ящера внизу. Он лежал на камнях, неестественно выгнув задние лапы, при этом судорожно дергался. Оглядевшись вокруг, я, спустя 10 минут, обнаружил тропинку, идущую на дно пропасти. Примерно через час я был на месте, ящер еще был жив. Похоже, он сломал не только ноги, но позвоночник. В общем, не жилец, для меня никакой опасности уже не представлял, даже реветь не мог. Оценка показала, что здоровья у него осталось всего 3%, и я стал планомерно добивать его из лука. Бить старался в глазные впадины и в широко открытую пасть, которую он не мог закрыть, не иначе как челюсть тоже сломал. Больше часа добивал эту зверюгу и стрелами из лука, и мечами. Потом еще час разделывал его, а умение он зажал. Зато энергетическое ядро от него досталось фиолетовое. Было интересно посмотреть сообщение системы о победе над таким чудовищем, но сначала заберу трофей. Вы желаете получить в качестве трофея голову ужасного ящера? Да нет, да. Вы получили трофей голова ужасного ящера. Ловкость плюс 10. Выносливость плюс 10. Сила плюс 10. Восприятие плюс 10. Интеллект плюс 10. Стойкость плюс 10. Меткость плюс 10. Скорость плюс 10. Воля плюс 10. Хладнокровие плюс 10. Удача плюс 10. Интуиция плюс 10. Смекалка плюс 1. Вами открыта скрытая характеристика смекалка. Ваш питомец-мышь достиг 235 уровня. Общий уровень минус 233. В поселении речных бобров меня явно не ждали, настолько был велик их ужас перед ужасным ящером. Только мои егеря посмеивались в усы, не поверили мне, что я убил монстра. Пришлось продемонстрировать трофейную голову титана, а ящер без сомнения был им. После праздника в честь победителя ужасного ужаса, мы отправились в Санта-Марию, точнее егеря отправились, а я мгновенным телепортом переместился в драконий замок. А местные аборигены мне понравились, что речные бобры, что серые нерпы, высокие красивые дарийцы, все сплошь голубоглазые блондины и блондинки, добрые, прямые, бесхитростные люди, все поголовно с хорошим магическим источником, но магическими умениями почти никто не обладает. Средний рост мужчин под 2 метра, и женщины тоже высокие, статные, настоящие красавицы. Решил, что буду называть их северянами, а то все дикари, да аборигены. У меня сложилось впечатление, что женская часть знакомых нам племен численно превосходит мужскую. Уж больно откровенно местные девушки заглядываются на моих егерей. Недолго осталось ждать свадеб на севере. Глава 10. Дальше уже без меня форпостом Санта-Мария и торговлей на севере занималась компания. Я же совершил путешествие в Тракию с целью открытия там торгового представительства. Местный князь Рикс Диксон встретил меня очень дружелюбно. За обедом в мою честь он заявил, что весь регион южнее Чары нуждается в оживлении торговли и налаживании экономических связей с такой сильной державой, как Риана. Городок небольшой, около 10 тысяч жителей. Княжеский замок стоит в центре города. Продали мне небольшой двухэтажный домик, нуждающийся в косметическом ремонте, правда, недорого, за 45 золотых. Я установил портальный камень и передал торговое представительство в руки Рокфорда, а сам убыл в княжество Барна. Медовар оказался очень интересным городом. Название свое он получил за то, что здесь варит превосходную медовуху, сам пробовал. Город расположен на берегу судоходной реки Марны, которая впадает в самую большую и длинную реку Восточную Ассирию, несущую свои воды в Средиземное море. Управляет городом альянс из 3 кланов. Жителей в городе было около 70 тысяч, почти в 2 раза меньше, чем в Александрии, численность населения которой приближалась к 150 тысячам. Я специально не афишировал свой приезд, остановился в одной из городских гостиниц, но был раскрыт и приглашен на торжественный ужин. Ужин состоялся в банкетном зале городского совета Медовара. Кроме руководства трех кланов Медоварского альянса, был на ужине князь Барна и глава клана Белых Волков Георг. После приветственных речей и застольных тостов, наконец, компания созрела для серьезного разговора. «Мы так понимаем, князь Александр, что цель вашего визита сугубо торговая», — начал разговор глава клана Золотых Пчел князь Альбер. «Да, я хотел бы открыть в вашем городе торговое представительство Арианской торгово-промышленной компании, владельцем которой я являюсь», — ответил я. «Не скрою, и нашему городу и княжеству Барна очень выгодны торговые отношения с вами», — продолжил князь Альбер. «До ближайшего крупного торгового центра Ригарда почти 3000 лиг, не говоря уже о Трое. Единственный торговый путь по рекам Марна и Риа долог и опасен, поэтому торговцы и дерут с нас три шкуры. А если учесть, что ближайший крупный промышленный центр – это ваша Александрия, то вы понимаете, как тяжело и медленно развивается наш регион», — добавил глава клана Каменных Стражей князь Парис. «Я думаю, этот недостаток мы и исправим. Основной товар Александрии как раз промышленная продукция. Начал я вводить их в курс предполагаемых поставок товаров. Мы готовы вам содействовать в открытии представительства, подберем недорого хорошие здания», — вступил в разговор глава клана Алой Орхидеи князь Вентер. «Но у нас к вам есть одна просьба». «Какая?» — спросил я, уже догадавшись о сути просьбы. «Не могли бы вы разрешить хотя бы главам наших кланов иногда пользоваться вашим порталом хотя бы до Александрии? Не бесплатно, конечно, а то наша отдаленность от культурных и цивилизационных центров Оси приводит к изоляции и деградации всего региона. Почему бы и нет? До Александрии можете пользоваться моим порталом, а там есть мировой портал, если что. Я думаю, мы можем прийти к соглашению, устраивающему всех. А насчет платы за пользование порталом, мне кажется, не стоит и говорить. Мне нет никакого резона таким образом наживаться на вас». Мои слова очень обрадовали всех четверых. Мне долго жали руки и уверяли в дружеских отношениях. Дом и правда предложили неплохой, двухэтажный, не требующий ремонта, и всего за 60 золотых. Наконец, я закончил с торговыми делами и смог вернуться в Хрустальный Пик. Вновь погрузился с головой в изучение архивов. Накануне нового 2020 года я нарыл в архивах Локвуда тоненькую ниточку. В одном из документов говорилось, что одиозная организация под названием «Черная рука» много лет вела поиски сокровищ великого коллекционера, и даже продвинулась в этих поисках дальше всех. Но 300 лет назад эта черная рука в полном составе пропала без следа. Локвуд нашел некого Клода Мизера, который утверждал, что он потомок одного из руководителей черной руки и что ему достались от предка кое-какие документы. Этот наследник заломил за них Локвуду такую цену, что тот предпочел его просто ограбить. А в архиве Локвуда появилась папка с названием «Черная рука», изучением которой я и занялся. В папке оказалось много различных документов, которые в основном пересказывали слухи, легенды и мифы о «Черной руке». Судя по всему, 300 лет назад эта организация была легендой Трои. Некоторые говорили, что в ней всего 5 человек, достигших необычайных высот в своих специфических профессиях. Другие утверждали, что у «Черной руки» везде свои люди, а 5 – это руководство организации. Это пятерка, или пятерня, поистине легендарные люди своего времени. Один якобы был непревзойденным фальшивомонетчиком, даже великая мать не могла распознать его подделки. Другой был гениальным взломщиком, третий – ловким карманником, четвертый – неуловимым шпионом, ну а пятый был мозгом организации, генератором идей, то есть главным злодеем. И все вместе они занимались поиском, кражей и перепродажей артефактов, коллекции и прочих ценностей. Это все, что было в папке Локвуда, и показалось мне совершенно бесполезным, кроме, пожалуй, одной непонятной пока карты, которую Безликий тоже выкрал у Клода Мизера. Карта выглядела так: на фоне городской застройки нарисована кисть руки, вершинами пальцев которой являются обозначенные на карте 5 точек. Что за точки и какого города эта карта, неизвестно. Опять тупик. Хорошо, что у меня есть топографическая карта в интерфейсе и развито умение картография. Я стал накладывать карту с черной рукой на увеличенные в масштабе карты разных городов. Не подошла ни к одному. Всю голову сломал, а додумался только до одного. Эта карта не города, а катакомб. А вот карт катакомб всех крупных городов мира у меня нет. Дал задание Хайше найти как можно больше таких карт. А пока Хайше ищет карты по всему свету, Я занялся государственными делами. Закончилось формирование 4-го полка, 1-й стрелковый полк. Правда, пришлось немного схитрить. 10-ю сотню сформировали из подмастерьев, вооружив их арбалетами. Но ничего, быстро их подучим и перевооружим. А сейчас главное, у полка есть знамя и знаменосец, и возможность дальнейшего усиления. Полковником назначил Стена Купера, вручив ему по сложившейся традиции легендарный неопознанный меч. В этот вечер за ужином Маша, задумчиво ковыряясь в тарелке, вдруг задает мне неожиданный вопрос. «Саша, а ты ничего не заметил странного в нашем магистре?» «Я имею в виду Корнелиуса». «Странного? Нет. А что такое? Он как будто помолодел за последнее время. Тебе об этом ничего не известно?» «Ну, да помолодел после того, как принял зелье омоложения», машинально ответил я, с аппетитом поглощая ужин. «Какое зелье омоложения?» Маша встрепенулась и вцепилась в меня взглядом мертвой хваткой. «Что еще за зелье такое?» «Да вот такое, я достал из пространственного кармана одно среднее зелье омоложения и продемонстрировал его жене». «А мне, значит, дядя, ты дал зелье, а мне дать не подумал?» — возмутилась Маша. «Во-первых, Корнелиус его и создал, во-вторых, ему 130 лет, а тебе всего 37, пытаюсь отбиться, наконец, поняв, как я попал, скоро будет 38. Ты что, не хочешь, чтобы я помолодела?» Негодованию супруги не было предела. «По мне, ты и так прекрасна, но если сильно хочешь, конечно, бери вот это зелье, оно омолаживает примерно на 20 лет, когда оно начнет действовать». Уже спокойным, но деловым тоном осведомилась жена, судя по Корнелиусу, в течение месяца. «Спасибо, любимый». Маша чмокнула меня в щеку, и радостная упорхнула в неизвестном направлении. «Что-то действительно, я за всеми этими государственными заботами совсем забыл о жене, об этих зельях, да и о себе любимом тоже, а мне уже 40 лет почти». Достал еще одно среднее зелье омоложения и осушил колбочку до дна. «Здравствуй, молодость». В мире Александрия становилась все более узнаваемая и популярная. Пока было три основных источника притяжения в наш город туристов. Во-первых, это оружейные аукционы Торринсенов. Они их проводят два раза в год, условно весной и осенью. На последнем аукционе зарегистрировалось более 130 участников. Собираются представители средних и небольших кланов, а также сильные одиночки из среды наемников, авантюристов и охотников на монстров. Во-вторых, это Александрийский университет. 5 факультетов работают на полную мощность. Количество студентов достигло 300 человек. Желающих учиться в университете с каждым годом все больше и больше, и в основном из других частей Аси. Преподают в нем Гунвальд Торринсен, сын Турвальда Дарвальта и Фанли. Кстати, за последний год я передал университету больше сотни магических книг умений по ремесленным профессиям. В-третьих, это казино «Золотой дракон». Конечно, наибольшим успехом пользуется ресторан с его великолепной кухней, с возможностью попробовать блюда из легендарных зверей и монстров, заказать лучшие в мире алкогольные напитки и с прекрасным музыкальным сопровождением целого ансамбля, который вырос из 2 молодых музыкантов, когда-то приглашенных мною из строя. Но и само казино тоже привлекает определенный типаж посетителей, тем более мы предлагаем развлечения, которых нет у других игорных домов. Например, рулетка, которую я привнес сюда из своей прежней земной жизни. Кроме того, в казино установлен эффектор на распознавание магии, то есть любой магический мухлёж тут же будет раскрыт. Надеюсь, что не менее притягательным магнитом для путешественников вскоре станет и Александрийский театр. Общими усилиями клана родовой храм достиг 20 уровня. Произошли изменения с клановыми бонусами от него, сейчас они выглядят так. Родичи, интеллект плюс 10, сила плюс 5. Адепты 1 го круга, интеллект плюс 9, сила плюс 4. Адепты 2 го круга, интеллект плюс 8. Сила плюс 3, адепты 3 го круга, интеллект плюс 7, сила плюс 2. Чтобы не повторилась ситуация с Ярославом, за уровнями близнецов слежу регулярно. Им еще год учиться в имперской военной школе, а у них уже 79 уровень. А друг в школе у них один на двоих, это Симон Савар из клана Ледяного Ветра, который входит в Троянский альянс кланов. Клан у него чисто магический. Судя по названию, оперирует стихийной магией воздуха. У Симона же слабый магический источник, всего 25 единиц. Вот его и отправили учиться на воина, клану тоже нужны воины и командиры, а его магический источник и не думали развивать. Тем более он из боковой ветви клана, Его отец – двоюродный племянник главы клана. Симон часто гостил у нас на каникулах, хороший парень, и, кажется, влюблен в нашу Лизу, но сильно переживает из-за своей ущербности, все-таки он из клана магов. Посоветовал ему не отчаиваться, а приложить все силы, чтобы стать не просто воином, а универсалом, использующим и магические умения. А для начала подарил ему книгу изучения умения «Малое боевое исцеление». Объяснил, если он будет постоянно пользоваться хотя бы этим одним магическим умением, то его источник будет развиваться. Родовое древо клана прижилось на новом месте в дворцовом саду и быстро пошло в рост. Драконье дерево само по себе очень красивое растение. Черное как ночь кора и длинные узкие листья серебряного цвета, второе название – серебряный астролист. Потрясающее зрелище. Растет оно перед входом в родовой храм. Кстати, просил Хайши разведать, у кого еще есть такое же. Он не нашел ни одного, возможно, мое дерево единственное в Радгарде, и вообще, оно из этого мира, а как родовое древо, оно дает бонус на всей территории замка всему клану. Воля плюс 2. Хайши говорит, что чем древнее родовое древо, тем больше от него бонус. Я люблю разговаривать с ним, прижмешь ладонь к стволу и шепотом говоришь ему то, что тебя волнует в данный момент. И мне все чаще кажется, что в ответ дерево посылает частичку своей энергии. Этот год должен был стать знаменательным годом в жизни клана драконов. Должен был появиться новый дракон. Но на каникулы Ярослав приехал вместе со своими закадычными друзьями с 99-м уровнем, впрочем, как и у его друзей. Пришлось пройти им две локации тренировочного разлома. Когда друзья Ярослава, на радостях, не попрощавшись, умчались к своей родне, мы стали готовиться к инициации сына. Инициация нового воина-дракона должна быть неординарным событием в жизни клана и соответственно само действо должно быть обставлено красиво с размахом. Пообщавшись с Хайшей и Машей, я смог придумать только такой сценарий торжества. В родовом храме в присутствии всех родичей и адептов клана 1-го круга прошла инициация Ярослава с получением им первого родового умения. Правда, как мне показалось, пафоса было недостаточно, надо будет еще поработать над антуражем, затем здесь же ему был вручен легендарный неопознанный комплект доспехов с мечами и луком. Он тут же их инициировал как именные. После торжества переместились непосредственно во дворец, где продолжились праздничным обедом. Перед застольем подарил Ярославу золотое кольцо с пространственным карманом, до этого у него было серебряное кольцо. Такие кольца мы с Машей давали всем нашим детям перед началом учебы в школе. Да, моим детям передались не все мои способности как странника. Если интерфейс у них от моего не отличается, то пространственного кармана и топографической карты они были лишены. Об этом меня предупреждал еще магистр Арон, говоря, что через несколько поколений потомство странника ничем не будет отличаться от коренных жителей Радгарда. Но все мои дети обладали одной исключительной способностью странников. Они могли открывать проходы в разломы и проклятые подземелья. Когда Ярослав инициировал доспех, я обратил внимание на то, что его доспех несколько отличается от моего. Мой доспех был черного цвета с серебряными вставками, а у сына вставки были ярко-красного цвета, иногда даже казалось, что огненные сполохи пробегают по самому доспеху. Оценил его доспех и был удивлен тем, что отличия были достаточно значительные, правда, только в особых легендарных свойствах. Так у моей брони было поглощение физического и магического урона, а у брони Ярослава огненная аура, которая поглощала 30% физического и магического урона, и к тому же наносила 20 единиц урона в секунду врагам в радиусе 5 метров. Время действия ауры ограничено 25 секундами, а откат небольшой, 5 минут. У сапог и поножей свойства были точь-в-точь, как и у моего доспеха, регенерация и перемещение, а у капюшона было другое свойство – некое особое зрение, позволяющее на расстоянии 30 метров видеть тепловой след живых существ даже сквозь физические препятствия. Его перчатки обладали свойством на дальности до 50 метров установить огненную метку на врага, которая отнимала 20 единиц жизни и позволяла отслеживать врага в течение 20 секунд, откат был больше, 10 минут. Мечами Ярослав мог вызывать ожоги и внутреннее закипание крови с вероятностью в 30%. А лук, кроме бронебойного выстрела, еще и поражал огнем не только цель, но и 10 врагов вокруг. И все у его легендарного именного доспеха было связано со стихийной магией огня. И это как бы логично, но встает один вопрос, а у моего доспеха тогда, что за магия? Кстати, надо зачаровать Ярославу доспех, У меня есть 6 фиолетовых энергетических ядер, а надо 8. Придется 2 элемента доспеха зачаровывать синими ядрами, а их у меня предостаточно. На следующий день мы с Ярославом поехали в тренировочный лагерь, чтобы он освоил умение танец дракона и возможности своего легендарного доспеха. Близнецы Владимир и Даниил напросились поехать с нами. Целый день тренировок, и Ярослав вполне сносно овладел родовым умением и свойствами доспеха. Перед отъездом Ярослава в академию передал ему книгу изучения умения дрессировщик. Тот покрутил ее в руках и спросил, что это за умение. Это умение дает тебе возможность взять питомца, отвечаю я. Правда, вот это здорово. А у тебя, отец, какой питомец? У меня вот этот, с этими словами даю мышу, который случайно крутился рядом, команду снять невидимости сесть ко мне на руку. Это мышь, и он не раз спасал мне жизнь. Это не просто питомец, это мой боевой товарищ. А во, это же летучая мышь. Какой он большой, а что он умеет? Невидимость, мобильность, эхолокация. Одним словом, идеальный разведчик. Вопрос, нужен ли тебе такой разведчик? Это для меня он идеальный помощник. Я использую его для проведения диверсионных операций и закрытия разломов. А какой стиль войны больше нравится тебе? Я пока не знаю, но если честно, я не особо рвусь закрывать разломы и проклятые подземелья. Извини, отец. За что извинять? У тебя своя дорога. Главное, что бы ты ни выбрал, это должно усиливать наш клан. Из тебя выйдет хороший военачальник, а командовать армией княжества должен дракон. С выбором питомца не торопись, подумай хорошенько. Хорошо, отец. Сам я уже примерно понял, какой питомец нужен Ярославу, но хочу, чтобы он сделал осознанный выбор. Пришло сообщение из Санта-Марии о том, что во время строительства форпоста были обнаружены катакомбы. Это и неудивительно, так как под всеми древними городами Оси есть катакомбы, хотя правильнее было бы их называть техническим подземельями. Прихватив на этот раз с собой мыша, перемещаюсь порталом в Санта-Марию, спустился в строящийся подвал форпоста, и уже оттуда попал в катакомбы. Мышь впереди разведывает обстановку, я иду следом за ним. На карте открываются все новые области по мере моего продвижения. Довольно быстро натыкаюсь на легендарное проклятое подземелье. Захожу внутрь. Подземелье занимает несколько помещений. Где-то в глубине их что-то методично стучит и грохочет. Мышь докладывает обстановку. В центре самого большого помещения какой-то мужик на огромном то ли станке, то ли прессе возится с какими-то железяками. Мужик этот вылитый гном. Еще ни разу мне не попадался проклятый гном. А вот система обозвала проклятое подземелье, мастерской инженера. По коридорам и другим помещениям курсируют несколько машин. По-другому их никак не назовешь. На одном колесе ездит что-то похожее на робота. У него две руки с остальными клешнями, и он все время крутит железной головой, как будто постоянно сканирует пространство. Перемещаются они, ловко балансируя на своем колесе, достаточно быстро. Активирую тень дракона и подкрадываюсь к одному из них. Оценка его показывает, что это механический голем. Атакую, перерубая ему шею. Довольно простая цель, немного подергался и затих. Естественно, никаких уязвимых точек на нем я не увидел. Еще трое таких же големов постоянно перемещаются вокруг главного помещения с проклятым гномом. Подумал, что возможно торринсины заинтересуются этими игрушками, надо бы вырубать их поаккуратнее. Следующего ударил мечом в центр корпуса, там что-то защелкало, задымило, а голем успевает еще и броситься на меня. Поэтому возвращаюсь к старой схеме с отрубанием головы. С големами я покончил в течение часа, и теперь стою у главного входа и наблюдаю за гномом. Оценка называет его проклятым великим инженером Антерсином, 517 уровень смотри-ка, действительно гном. Выбираю подходящий момент, и из лука, так и не заметившему меня гному, засаживаю стрелу в правый глаз. На него проходите бронебойный выстрел и заражение скверной. Не даю ему очухаться, прыжком перемещаюсь за спину и прошедшим критическим ударом родового умения обрываю жизнь проклятого инженера. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия проклятого великого инженера Антерсина? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия проклятого великого инженера Антерсина. Вы можете поглотить активное умение уникального качества управления механизмами. Да нет, да, вы поглотили активное умение уникального качества управления механизмами, один уровня. Скрупулезно проверяю все помещения, начиная с главного, на предмет тайников. Тайников нет, но нашел его жилище, кабинет и спальную комнату. В спальне нет ничего интересного, а вот в кабинете обнаружил целую коллекцию сборников чертежей, в том числе один этого самого Антерсена. Всего их было 25 штук, ваш подкласс-коллекционер достиг 288 уровня. Эх, немного не хватило до 300-го уровня подкласса. Огляделся вокруг, куча какого-то оборудования, я не смог забрать его в пространственный карман, больно уж оно габаритное, уровня моей силы на него не хватило, а вот Големов забрал всех четырех. За оборудованием потом с Торренсенами вернусь, я уверен на 100%, что оно их наверняка заинтересует. Время обеденное, поэтому вернулся в форпост, отдохнул и пообедал. После снова в катакомбы, хотелось бы уже сегодня с ними определиться. Быстро обследовал первый ярус, который примерно в два раза меньше Александрийских катакомб. Нашел, а потом взломал вход на второй ярус. Ваше умение «Тотальный взлом» достигло 55 уровня. Ваше умение «Картография» достигло 140 уровня. Второй ярус по площади был гораздо меньше первого, но это не помешало расположению здесь легендарного разлома. Десятки монстров бродили по всему ярусу, время от времени нападая друг на друга. Система назвала их «Снежный церх», 300 уровень. Что-то среднее между снежным человеком и огромной волосатой обезьяной, ростом больше 2,5 метров. Выбираю одиноко стоящего церха и атакую его из лука. Стрела завязает в какой-то ауре вокруг монстра. Аура, похоже, ледяная. Со второй попытки проходит бронебойный выстрел, церху сильно достается, и мне осталось его только чуть-чуть добить. Не торопясь, зачищаю весь ярус, захожу в разлом и посылаю мыша в разведку. 4 локации, в каждой по 20 таких вот тварей. Начинаю планомерный геноцид, на 4 часа работы. И вот он, босс разлома, бродит в центре последней пещеры в одиночестве. Гигантский ледяной церх, 452 уровень, действительно гигант, ростом почти 3,5 метра. Аура чувствуется даже с 50 метров, именно на таком расстоянии от босса я сижу в засаде. Начинаю по традиции с лука, его ауру не с первого, ни со второго раза пробить не смог. В ответ на мою атаку монстр яростно взревел и начал кидать в меня ледяными стрелами. Я вообще-то думал, что он рванет в ближний бой, а он вон как. Так даже лучше, сравнительно легко уклоняюсь от его выпадов, а сам продолжаю обстрел. Ситуация патовая, надо придумать что-то новенькое. Где там мой алхимический огонь? Посмотрим, что он сделает с его ледяной аурой. Начинаю закидывать монстра огнем. Ему это совсем не нравится, и он пытается сбить огонь, даже по полу пещеры пробовал кататься. Но это все бесполезно, аура полыхает вокруг босса огненным кольцом и постепенно слабеет. Продолжаю бить из лука, и наконец, монстр получает ранение, а потом и бронебойный выстрел с критическим ударом родового умения проходит. Церх хрипит и валится на землю, добиваю его уже мечами. Вы желаете получить в качестве трофея голову гигантского ледяного церха? Да нет, да. Вы получили трофей «Голова гигантского ледяного церха». Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества «Сопротивление магии воды» на 25. Да нет, да. Вы поглотили пассивное умение редкого качества «Сопротивление магии воды» на 25. Общий уровень минус 240. Уже на следующий день я продемонстрировал Торренсенам механических големов и сборники чертежей, добытых мною в проклятом подземелье. Гномам все эти железяки очень понравились, и они упросили меня отправиться с ними прямо сейчас в катакомбы Санта-Марии, что мы и сделали. Уверенно провел целый отряд гномов во главе с Гунвальдом к логову их проклятого сородича. Оборудование, которое осталось от великого инженера Антерсена, потрясло Торренсена. Он сказал, что такого нет даже у лучших инженеров Подгорного королевства. Гномы с энтузиазмом принялись его демонтировать, а я на всякий случай придержал торговый корабль, который находился в бухте Санта-Мария. Уж больно габаритное было это оборудование, явно в портал не пролезет. Корабль привозил материалы для форпоста и первых колонистов из Ирианы. Оставив Гунвальда с родичами разбираться с наследием проклятого гнома, я отбыл в Александрию. Глава 11.